56. Письмо К. Серва, переданное Барбюсу 10 февраля 1917 года. «Меня восхитили несколько страниц, которые я пробежал в метро. Я решил повести эту книгу на фронт. Я ее куплю, и мы будем наслаждаться ею вместе с товарищами. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы написали эту книгу. Это очень хорошая литература для солдат. Эта книга — мстительница. Желаю вам доброго здоровья. С сердечным приветом».